Часть третья. Книга седьмая. Алёша. Глава первая. Тлетворный дух. Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. «Егда, кто от монахов ко Господу отыдет», сказано в Большом Требнике, «то учиненный монах, то есть для сего назначенный, отирает тело его теплую водой, творя прежде губою, то есть греческую губкой, крест на челе скончавшегося, на персях, на руках и на ногах, и на коленах, вяще же, ничтоже». Все это и исполнил над усопшим сам отец Паисий. После отирания одел его в монашеское одеяние и обвил мантиею, для чего по правилу несколько разрезал ее, чтобы обвить крестообразно. На голову надел ему куколь со смеконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли черным воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его во гроб, уже прежде давно заготовленный. Гроб же вознамерились оставить в келье, первой большой комнате, той самой, в которой покойный старец принимал братью мирских, на весь день. Так как усопший по чину был иеросхимонах, то над ним следовало иеромонахам же и иеродьяконам читать не псалтирь, а Евангелие. Начал чтение сейчас, после панихиды, отец Иосиф. Отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен, вместе с отцом-настоятелем скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, в монастырские братья и в прибывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное и неподобающее даже волнение и нетерпеливое ожидание. И настоятели, отец Паисий, прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кои захватили с собою больных своих, особенно детей. Точно ждали для сего нарочно сей минуты, видимо, уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас приобыкли считать усопшего старца еще при жизни его за несомненного и великого святого. И между пребывающими были далеко не из одного лишь простонародья. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и обнаженно выказываемое, и даже с нетерпением и чуть ли не с требованием, казалось отцу Паисию несомненным соблазном. И хотя еще и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными из иноков, отец Паисий стал даже выговаривать им: «Таково и столь немедленное ожидание чего-то великого, — говорил он, — есть легкомыслие, возможное лишь между светскими, нам же неподобающее». Но его мало слушали, и отец Паисий с беспокойством замечал это, несмотря на то, что даже и сам, если уж все вспоминать правдиво, хотя и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаенно, про себя в глубине души своей, ждал почти того же, чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться. Тем не менее, ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нем, по некоему предчувствию, большие сомнения. Втеснившись в келье усопшего толпе, заметил он с отвращением душевным, за которое сам себя тут же и попрекнул, присутствие, например, Ракитина или далекого гостя, абдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре. И обоих их отец Паисий вдруг почему-то счел подозрительными, хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле.